В этот момент они шли вдоль восточного берега маленького озера Альтаузе и уже отошли от шале больше, чем на километр. Примечание. Альтаузе расположена у подножья мертвых гор в той части Австрии, что называют Аусерланд, которую Геббельс окрестил Альпийской твердыней, где последний нацистский Гейнрой намеревались до смертельного исхода сдерживать штурм врагов, на которой сдалась 5 американским солдатам, небрежно жующим жвачку. 60 тысяч гражданских лиц, нагруженных награбленной по всей Европе добычей, прятались здесь в последние месяцы войны. Пока им не нужно было бежать, впереди они шли под прикрытием деревьев, еще не проявляя особого беспокойства, поскольку, как им казалось, спуск к Альтаузе был отрезан, они намеревались пробраться дальше, на восток, в другую деревушку, Грундльзе, оттуда либо выйти в Батаузе, либо найти помощь, либо даже обратиться в полицию. Но идущий впереди Рэб вдруг застыл на месте. Справа от них появилась другая линия электрических огоньков. Круг почти замыкался. Им не оставалось другого выбора, как продолжать идти вперед по прямой, спотыкаясь на середине все более и более обрывистого склона. Они прибавили шагу, и в светлой ночи перед ними выросли заснеженные вершины мертвых гор. «Мы ни за что здесь не пройдем», — сказал Дов. «В любом случае я не пройду. У меня, малыш, нет твоих козлиных ног». Остановившись, они несколько минут спорили. Лазарус, такова была его натура, был готов к схватке, а Рэб Климрот умолял его идти дальше. Полукруг электрических огней светился уже в метрах 100, когда они снова тронулись в путь. Им пришлось идти на северо-запад от Грундльзе, и совсем скоро они увидели несколько машин, все с зажженными фарами, которые стояли на маленькой дороге, что вела из Грундльзе, и километрах в 5 от деревни упиралась в тупик. А эти фары освещали вооруженных, кое-кто даже ружьями людей, которые стояли рядом, вытянувшись в цепочку лицом к ним. «Все уцелевшие нации Третьего Рейха», — смеясь, заметил Дов. Он уже дважды падал и потерял очки, в темноте Дов больше почти ничего не видел. И Рэбу пришлось помогать ему идти. Люди с фонариками шли за ними по пятам и настигали. Справа от них появились другие огни, огни Гёрсля. Уже 2 часа, как они уходили от погони, они вышли к месту, откуда было видно озеро Топлиц. Дов отказывался идти дальше. Он кричал в сторону преследователей, что это он, Дов Лазарус, собственной персоной, и готов сразиться с ними. Но вместо ответа раздалось 7 выстрелов. 7 отрывистых легких щелчков 22-миллиметрового Маузера. Во время войны эти пистолеты выдавали только отборным стрелкам вермахта. Ни Рэба, ни Дова пули не задели. Они снова принялись карабкаться по все более и более крутым скалам, забираясь вверх, и через несколько минут Дов наотрез отказался идти дальше и выше. Прямо под ними было озеро. Дов сказал, что он останется здесь, в выемке скалы, на своего рода выступе, откуда открывается великолепный вид, и спокойно мотал головой, без сомнения улыбаясь в темноте. Он останется здесь, и он еще в силах, даже без очков, помешать этой армии нацистов подойти ближе. «Подумай, малыш!» «Да ты наверняка подумал об этом раньше меня, с твоей-то головой!» «Так мы не выберемся, не убежим!» «Бегают они быстрее нас!» Так вот, будь спокоен, малыш, не теряй головы.